Глава пятая. Монарх может очень многое, почти все, что не запрещено законами физики. Достаточно вызвать секретаря, и любое желание исполнится. От изменения меню обеда до внезапной поездки на край света. Императору не нужно знать, сколько денег у него в бумажнике. Не нужно планировать семейный бюджет и складывать копейку к копейке. Его нельзя купить, потому что ни один злодейский наймит не сможет предложить больше, чем уже есть у государя. Целая империя со всеми ее богатствами. Одного росчерка пера самодержца достаточно, чтобы решить вопрос войны и мира. Привести в движение миллионы людей и миллиарды рублей. Как говорила Ольга Спокойная, достаточно постучать карандашом по столу в Омске, чтобы тревожно завыли сирены в Скапа-Флоу, главной базе британского флота. Все имеет свою цену. И это отнюдь некрасивый оборот, вложенный авторами бульварных книг в уста своих персонажей. Очень многие честолюбцы начинали свой путь наверх в поисках богатства, могущества и мирской славы, но чем выше карабкались, тем тяжелее становилось осознание простой истины. Кому многое дано, с того и спросится. Спросится ответственностью и долгом. Монарх может все и почти ничего. Если, конечно, он настоящий правитель, а не временщик. Константин дочитал последний лист и отложил его в сторону, на вершину увесистой стопки. Только первоочередное и сверхважное. Давно, очень давно, еще в детстве, его захватил образ испанского короля Филиппа II. В марте 1571 года, например, король получил более 1250 личных петиций, в среднем более 40 в день. В период с августа 1583 года до декабря 1584 года около 16 тысяч петиций, более 30 в день. Плюс он читал и правил исходящие письма, подписывал каждый приказ. В один день, по словам короля, его чтение и подписи ожидали около 400 бумаг. В 1580-е годы, по словам венецианского посла, Филипп в некоторые дни перерабатывал около 2000 различных бумаг. Периодически он сам ужасался объема работы и писал тому, кто полностью его понимал, личному секретарю. «Предо мной лежит 100 тысяч бумаг». Паркер Джи, грандиозный стратег Филипп II. Тогда это казалось маленькому Косте обычным литературным преувеличением, гиперболой, подчеркивающей работоспособность и ответственность великого короля. Теперь, много лет спустя, эти воспоминания вызывали только горькую усмешку. Несколько сотен неотложных дел стали ежедневной каторгой, настолько привычной, что и каторгой-то уже не назовешь. Константин бегло просмотрел очередной отчет, на этот раз от петроградских двигателистов. Реактивная тяга упорно не давалась имперским конструкторам, впрочем, американским тоже. В отличие от ракет, реактивный двигатель строился вокруг турбины, бешено вращающейся в потоке пламени. Жаропрочные и жаростойкие сплавы, способные выдержать такие температуры, империя производила в ничтожных количествах для штучных образцов. И даже сделав все потребные детали, собрать их в единый рабочий механизм не получалось. Самый многообещающий прототип проработал целых 25 секунд и эффектно вспыхнул после выгорания одной из лопаток турбины. Керамика была устойчивее, но ее применение требовало полностью переработать схему агрегата. В итоге смелые планы сделать свой реактивный самолет отодвигались в весьма нескорое будущее. Хорошо, хоть с созданием винтовой авиации дела обстояли лучше. Первые образцы тяжелого бомбардировщика, буквально перепиленного из экраноплана типа «Летающее крыло», завершились многообещающим результатом. План создания специального бомбардировочного дивизиона для атак коммуникаций противника понемногу обретал реальность. Если сохранить прежний темп, к концу мая удастся собрать примерно 15 машин и в решающий момент преподнести неприятный сюрприз конвоям «семерок». 15 бомбардировщиков-ракетоносцев, которые собираются вручную и стоят дороже собственного веса в золоте. Механ-организатор на углу стола негромко звякнул и с тихим щелчком перекинул очередную карточку. Константин скользнул по ней взглядом, вспоминая, что идет следующим номером в списке дел. Да, важная встреча, пусть и неформальная. В таких посиделках зачастую принимаются куда более значимые решения, нежели на помпезных и насквозь официальных мероприятиях. Куда более значимые решения. Собственно, серьезные вопросы главным образом так и решаются. Тихо, без лишней помпезности и ненужных свидетелей. В дверь постучали и, выждав мгновение, открыли. Незаметный человек в незаметном костюме вкатил столик на колесиках, похожий на сервировочный. Несколько неуловимых движений, и у окна кабинета возник крошечный оазис восточной культуры. Низкий стол, букет хризантем, простой фарфоровый чайник на электрическом подогревателе, стилизованном под бамбуковую циновку, и две крошечные чашки в бело-красной цветовой гамме. Произведя все необходимые манипуляции, незаметный человек легким поклоном обозначил конец действа и испарился, подобно струйке пара из чайного носика. По крайней мере, такое создавалось впечатление от его ухода. Прибыл гость. Господин Ду Вэймин, председатель трехстороннего экономического объединения. Низенький, шарообразный, кивающий через слово и с вечной улыбкой на лице. Учитывая, что одевался он по моде минувшего века, темные тона, белая сорочка с высоким стоячим воротником и узкий галстук, охватывающий шею подобно удавке, общее впечатление получалось почти карикатурным. Словно китаец-слуга, сошедший со страниц приключенческого романа «Рубежа веков», образ был столь отточен, столь закончен, что регулярно вводил в заблуждение даже сильных мира сего, хорошо осведомленных о долгом пути, который проделал сирота из трущоб Нанкина, поднявшись до лидера экономического союза Китая, Японии и Австралии. Тот факт, что даже закоренелые шовинисты японцы приняли главенство китайца, о многом говорил понимающему человеку. «Приветствую вас, мой друг», — радушно произнес император, поднимаясь навстречу Ду Вэймину. «Приятно, наконец-то, увидеть вас воочию, после 5 лет весьма приятственной и полезной переписки». «Господина императора, приветствую», — сердечно ответил низенький китаец, сгибаясь в поклоне. Константин слегка скривился. Специфический юмор председателя объединения иногда оказывался чересчур специфичным. «Господин Ду, оставим эти шутки», — предложил он. «Прошу вас». Широким гостеприимным движением государь указал на столик с чаем. «Прошу прощения, я не мог не попробовать», — еще шире улыбнулся китаец, немедленно перейдя на очень хороший русский. «С радостью приму ваше приглашение». Первую чашку они выпили и молчали, делая вид, что целиком поглощены напитком. Константина, любившего крепкий чай с медом и молоком, терпкая зеленоватая гадость не впечатлила. Зато Вэймин причмокивал и блаженно щурился. Слава богу, сосуды были маленькими и много времени процедура не заняла. Император собственноручно налил по второй чашке, и деловой разговор начался. «И помогает?» — осведомился Константин. Он специально не уточнил, о чем идет речь, проверяя прозорливость собеседника. «Вы бы удивились, узнав, как часто». Китаец все понял правильно. «Это присуще большинству белых. Если воспроизвести некие знаковые признаки, они видят перед собой глупую желтолицую обезьяну, которую легко обмануть. Впрочем, справедливости ради, ваши соотечественники почти не подвержены влиянию этого трюка». Константин важно кивнул, обдумывая, что на самом деле хотел сказать собеседник. Скорее всего, Ду Вэймин завуалированно подчеркнул, что разговор пойдет в прямой и достаточно жесткий, намекнул, что дипломатическим уловкам не поддастся, и слегка подсластил общий посыл национальным комплиментом. Эти азиаты с их тройными, пятерными толкованиями каждой фразы. «Мы получили предоставленные вами нецензурированные материалы, описывающие методы ведения войны ваших противников и их политику на оккупированных территориях». Китаец все же решил проявить инициативу. «Всем сердцем сочувствуем испытаниям, которые выпали на вашу долю. Признаться, я был шокирован, когда понял, что имперской пропаганде приходится не столько разжигать ненависть к агрессору, сколько уберегать граждан от морального шока. От лица моих коллег и от собственного сердца выражаю глубочайшие соболезнования и пожелания скорейшей победы». Вэймин поклонился. «От лица моих подданных и как гражданин России с благодарностью принимаю ваши пожелания». Константин склонился в ответ настолько, чтобы угол наклона остался несколько меньшим, чем у китайца, но в пределах разумного уважения. «Итак, у нас возникли определенные трения относительно закупки продовольствия». Нейтрально начал он, предоставляя собеседнику возможность отразить свое отношение к проблеме. «Увы, это омрачает отношения между великой державой и нашим скромным объединением бедных негациантов-рыболовов», — немедленно отозвался китаец, показывая в улыбке мелкие белые зубы. «Все из керамики. Собственных Ду Вэймин лишился 30 лет назад в очередном раунде борьбы за власть». «Давайте развеем сумрак», — предложил Константин. «Мы всегда готовы к полезному и прибыльному сотрудничеству», — вымолвил председатель, едва заметно выделив слово «прибыльному». «Значит, дело в цене». И первым поднимать проблему узкоглазый делец не собирался. «Вы подняли цену на все морепродукты вдвое», — прямо сказал император. «Учитывая, что это согласованное действие всего объединения, здесь не может быть речи о недоразумении. При некотором усилии такой акт можно воспринять как стремление нажиться на проблемах ближнего соседа». Вэймин некоторое время сидел молча, слегка раскачиваясь вперед-назад, будто желая загипнотизировать оппонента. На его широком лице не отражалось ни тени эмоций, кроме дежурной улыбки. «Ваше Величество, это бизнес», — проговорил он наконец. «Как говорят американцы, только бизнес и ничего личного. У нас есть товар, у вас есть потребность. На пересечении этих сущностей определяется цена. Сейчас вы воюете. Империя отрезана от североатлантических промыслов. Россия пока не ощущает дефицита продовольствия, но в скором времени вам определенно потребуется гораздо больше пищи. Рост потребностей неизменно вызывает изменение цены. Кроме того, мы хотели бы обсудить отмену части протекционистских мер, которые закрывают ваш рынок от наших товаров. Поднебесная держава способна на гораздо большее, чем ей определено сейчас». Теперь помолчал Константин, размышляя, известно ли объединению о грядущем призыве. Если известно, тогда понятно, отчего азиатские торговцы так осмелели. С учетом сокращения рабочих рук и дефицита пищевого снабжения, вероятно, в скором времени придется вводить нормирование продуктов и делать дополнительные закупки. Можно попробовать быстро переключиться на американских поставщиков, но они также заломят цены. Конфедерация традиционно ориентировалась на Южную Америку, и крах европейского рынка не очень сильно сказался на их балансе производства и торговли. Кроме того, американское продовольствие зачастую то же самое объединение с переклеенными этикетками – реэкспорт. «Мне казалось, что давно прошли те времена, когда ваши соотечественники считали Великую войну гражданской войной европейцев», – пустил пробный шар император. «Новый враг угрожает всем, и каждому следует нести свою долю тягот, хотя бы в виде отказа от чрезмерной нормы прибыли». Китаец улыбнулся, вновь открывая зубы. Это движение губ на мгновение сделало его похожим на акулу. Хищник, уверенный в своем превосходстве. «Бизнес», — повторил он. «Увы, бизнесмен не может позволить себе роскошь отвлеченной абстракции, особенно если бизнесмен выражает волю организованного делового сообщества. Деловые люди смотрят далеко в будущее и должны очень тщательно обдумывать свои действия. Благотворительность хороша только в разумных пределах». Константин сделал глоток остывшего чая. Странно, но холодный напиток стал как будто даже лучше на вкус. Он не мог отделаться от впечатления, что в словах оппонента скрыто второе дно. Вэймин достаточно четко выделил фразу про сообщество. Это можно было истолковать в том числе и как завуалированную просьбу. Предложение использовать такую аргументацию, которую председатель объединения мог бы применить для убеждения своих коллег. «У меня есть другое предложение», — сообщил наконец государь. Вэймин почтительно склонил голову. 15% сверх прежней цены. Половина оплачивается по отгрузке, вторая – после победы. Рассматривайте это как беспроцентный отложенный кредит», – с доброжелательной улыбкой предложил монарх. Председатель медленно, очень медленно отпил из чашки. Осторожно поставил ее на циновку, будто боялся пролить. Пожевал губами, с которых ушла дежурная улыбка. «Это шутка?» предположил он наконец. «Я готов понять некоторое душевное смятение, Вашего Величества, и забыть странные слова, что достигли моего слуха». «Нет, господин Ду», — разъяснил Константин, — «это деловой расчет и предложение смотреть в будущее, в точности согласно вашему пожеланию». «Поделитесь со мной вашим видением будущего, прошу вас», — без всякого выражения попросил китаец. «В этой войне не будет мирного соглашения. Она закончится полной и безоговорочной победой одной из сторон. Либо мы, либо они. Какое-то время вы сможете пользоваться привилегированным положением нейтрала. Полагаю, что у вас даже есть планы возможной торговли с противником». На самом дне темных непроницаемых глаз господина Ду мелькнула вспышка, сверкнула и пропала бесследно. Но изощренный взгляд императора не упустил ее. Константин продолжил, словно ничего не случилось. «Такое положение дел может продлиться весьма долго, но рано или поздно вы останетесь один на один с торжествующим победителем». Монарх чуть наклонился вперед и очень доверительно произнес. «И я даже затрудняюсь предположить, кто из них будет опаснее. Тот, кто не считает вас людьми в биологическом смысле этого слова, или тот, кто долгое время таил в душе зло и обиду». Вэймин посмотрел прямо в глаза императору, но чисто механически, словно вместо лицевых мускулов двигались пружинки. «Интересный поворот. А если мы договоримся с другой стороной», — почти прошептал он. «А если после нашего поражения они передумают?» Также вкрадчиво ответствовал Константин. «Они не считают ровней себе даже среднестатистического европейца. Полагаете, слово, данное вам, будет чего-то стоить?» «Испания, Италия, Бенилюкс, Швеция. Данные им гарантии вполне прочны». «До тех пор, пока мы сражаемся на континенте, а конфедераты выводят в море стаи своих субмарин, пока у врагов нет возможности отвлекаться на второстепенные задачи». Вэймин моргнул, опустил и поднял веки, будто броневые заслонки двинул, и жесткая психологическая дуэль закончилась. «Мы обдумаем ваши слова», — доброжелательно вымолвил он, мгновенно набросив привычную личину вечно улыбающегося глуповатого азиата в нелепом костюме. «Впрочем, лично мне кажется, что 30% были бы более уместны». «Деловым людям свойственно торговаться и думать о будущем», — проводил его Константин. Император сел в свое любимое деревянное кресло, вытер испарину со лба. День только приблизился к полудню, а он чувствовал себя выжатым, словно китаец выпил из него всю жизненную силу. Хотелось одновременно и броситься в кровать, чтобы проспать не меньше суток, и удариться в загул, чтобы смыть нервное напряжение алкогольным дурманом и бесшабашным весельем. Мерно тикающий организатор отсчитал очередной час и перелистнул карточки. Через 10 минут назначено Илеону Крамневскому. Беседа обещала стать интересной. В принципе, можно было обойтись и без знакомства, но, учитывая важность миссии пионера, император хотел лично посмотреть на капитана субмарины. И, можно надеяться, эта встреча вернет ему хоть каплю бодрости. 9 минут. Надо успеть сделать что-нибудь еще. Не очень важное, не слишком обременительное. Константин взял очередной лист. Прошение профессора Черновского о создании небольшого вспомогательного комитета при научном совете. Специализация, вопросы мобилизации и логистики. Некоторые фамилии были знакомы. И, конечно же, Терентьев. К прошению прилагалась короткая записка Лемасова, в которой начальник особого департамента не возражал против перехода подчиненного Терентьева и лаконично выражал надежду на успех нового начинания. Константин в задумчивости потер подбородок. Черновский просил немного. Кроме того, пусть пришелец лучше занимается расчерчиванием карт, нежели срывается в немотивированное паникерство. Ладно, пусть играют в мобилизацию. Он написал «одобряю» и поставил размашистую роспись.